тут Фэнчуньюй проснулся и увидел, что лежит под южными ветвями дерева Хуай возле муравейника. Впоследствии ясно пушинки висят, как тончайшие сети, свисают напрасно, как ниток тончайший моток. Никто бы не мог их сплести воедино, никто от их не мог, и все они в разные стороны мчатся, на север, на запад, на юг, на восток. Ли Вань сказала: «Неплохо. Почему же ты не закончила?» Так как Бао Юй проиграл, и ему не хотелось писать, как попало, он бросил кисть и подошел к остальным, чтобы принять участие в чтении стихотворений, которые написали сестры. Прочитав половину стихотворения Танчунь, он вдруг воодушевился, схватил кисть и продолжил. «Мы все улетаем, пусть грусть не владеет сердцами. Куда мы стремимся, лишь мы это ведаем сами. Печалятся иволги, бабочкам трудно под вечер гоняться за нами. Мы с вами сегодня прощаемся на год. Мы к вам возвратимся с весенними днями». Все засмеялись. Сочинить стихотворение не сумел, а тут быстро нашелся. И все же засчитать тебе его нельзя. Затем стали читать стихотворение Дай Юй. Оно было написано на мотив Тан Долин. Как пудра упала на острове Байхуаджоу, цветы опадают повсюду вокруг Ян Цзэлоу. Вы стая за стаей кружитесь, в клубок сочетаетесь мягкий пуховый. Нигде вам пушинки не будет приюта. Вы так же, как люди, несчастны, напрасно сплетаетесь вместе и ищете нежное слово. Деревья и травы ведь тоже тоскуют, страдают, и пух сединою цветение их прикрывает. Печальная участь пушинок. Кто выпустил их? Кто их после поймает? Вы свадьбу справляете с ветром восточным, и вас забывает весна. Уж вы далеко улетели, и вас удержать не могла я. Байхуаджоу, остров всех цветов, находится на озере к востоку от города Наньчана в провинции Цзянси. Остров был обсажен ивами, и весной его покрывал ивовый пух. Ян Цзэлоу, башня возле города Тушань в провинции Цзяньсу, построена при Танской династии Джан Цзяньфыном для своей любимой наложницы Гуан Пань-Пань. Прочитав стихотворение, все одобрительно закивали и растроганно вздохнули. Что хорошо, то хорошо, только слишком грустно. Затем перешли к стихотворению Бао Цинь, написанному на мотив «Луна над Сидзяном». Вас встретишь немного в местах, где раскинулись ханьские парки. Вы суйские дамбы покрыли густой бесконечную тенью. Вы вверяете пух свой ветру с востока, трех месяцев вешних творения. Всего через месяц, как сон, пролетает и груши цветение. В каком-то месте краснеют дворы от цветов облетевших, в каком-то доме весь полог в снежке ароматных пушинок. На север от Дзяна и к югу от Дзяна увидишь ты эти картины. От них еще горше тоска по родной стороне на чужбине. Ханьские парки – императорские парки при династии Хань в древних столицах Китая, городах Чаньань и Лоян. В них почти не было ивовых деревьев. Суйские дамбы построены суйским императором Ян Ди, 605-616 годы по берегам Великого канала